Да мы пленные из Кантемировки, с тюрьмы бежим. Дайте нам хоть чуть покушать. Ребята, я б вас пустил, а у меня брат председателем сельсовета назначенный. Ладно, лежите под плетнем, вынесу хоть молока да хлеба да соленых огурцов. Ну, потом их все равно поймали с собаками. Присудили или расстрел, или передовая. А фронт черти где, везли-везли их, пока доехали и война кончилась. Бабка Ирина согласно качает головой. Было-было. Настя слышала от матери, когда в войну пропал Гришка, ходила тетка Ирина на улицу, искала счастье или утешение. Но никому, даже любимой сестре Настиной матери, не рассказывал дед Гришка, как в Польше, в плену, выпросила его в батраки раскосая зажиточная паночка, как она отмыла его и откормила, научила балакать по-своему, выправила паспорт и как родила от него дочь, белокурую Марьяшу. А он гонял пасть гладких польских телок железной дороги, и против воли голова его все поворачивалась на восток, к дому. Один только раз за два года решилась паночка отъехать в город на весь день. Но узелок давно был наготовлен, и русский пленник бежал, без конца оглядываясь и молясь. Душа разрывалась за оставленную без присмотра годовалую дочку, родную кровинку. К полудню возвращаются с кладбища сестры. Настя с внуком натягивают поверх бельевых веревок простыни с аккуратной штопкой, пристегивают края прищепками. В квадрат тени выносят лаковый, хорошо сохранившийся стол сталинских времен. Сестры раскатывают на нем клеенку. Девочки, осторожно, боясь ошибиться, расставляют посуду. В дряхлую калитку нерешительно заглядывает старушка-соседка, и сестры наперебой зовут ее к столу. «Молится бабка Ирина, перебирает губами соседская старушка», — крестится Настя. «Поминайте кутьей, по три ложки», — громко шепчет Настя внукам. Девочки, не смея слушаться, тянутся к общей чашке со сладким рисом. «Царство небесное!» — вздыхает бабка Ирина. «Царство небесное!» — вторят ей гости. «Ну, Витя, — подбадривает внука Настя, — ты у нас один мужик за столом. Распоряжайся!» Витя неловко, но старательно цедит из стеклянного треснувшего кувшина ореховую жидкость. «Девчата у меня сами делают!» — хвалится бабка Ирина. На чем-то настаивают и выдерживают, и процеживают. Пробуйте, поминайте дедушку. Взрослые деликатно по капельке тянут настойку. Витя, напротив которого тоже поставили стакан, на минуту теряется. Но на него никто не обращает внимания, и он, внутренне собравшись, разом выпивает до дна хмельную горечь. Сестры подают густой наваристый борщ в эмалированных мисках, и за столом устанавливается истовая, старательная тишина. На смену борщу вспотевшим гостям подносят домашнюю лапшу с прозрачно-золотистым бульоном, крепким и жгучим.